А тут вера, есть часть невидимая, которую мы ощущаем чувствами, разумом, а есть видимая часть веры. И если будет только невидимая, ничего не получится. У вас сегодня даже было и видимая, и невидимая часть веры. Вы поверили, что будет собрание в 3 часа? Если бы вы сюда не пришли, вы могли бы здесь молиться? Нет. Могли бы слушать Слово Божие? Нет. Могли бы рассуждать о вере? Нет. Потому что вы захотели, поверили, но остались как мертвые, не собрались и не пошли. А вера есть действующая. Вера, движимая или действующая любовью. Друзья мои дорогие, братья и сестры, я не буду сегодня еще что-то говорить на эту тему, но просто хотел бы еще обратить внимание. Вот когда мы читаем 11 главу послания к евреям, там очень длинный перечень мужей веры. И каждый из них оттеняет какую-то особенность веры. Авраам – это отец верующих. В чем его вера проявилась? В очень главном и важном. Ему Господь сказал: «Выйди из дома твоего, из дома родства твоего». Ой, как это непросто. Здесь речь идет о том, что остал мать отца, не бросая на них внимания, совсем не об этом идет речь. А если они противятся Богу, они тебе останутся отцом, ты о них заботься. Ну ты скажи твердо, определенно, чтоб вы мне не говорили, я иду за Христом. Я уже не ваш с этой точки зрения. Вы меня хорошо понимаете? Это непросто. Я знаю случаи, когда дочь покаялась, и мать тут же из дома выгнала. Она сказала так: или ты уходи из дома, или ты не ходи в собрание. И думаю, что это выбор непростой даже для взрослого человека. И она ушла из дома. Зато после мать покаялась. Она молилась, но не согрешила. Это была вера. А если бы она осталась дома, не пошла бы, то и мать погибла, и она погибла, потому что Бог грешников не слушает. Послушай, ты меня предал, ты отказался, что ты молишься. Вы понимаете саму логику? И когда Бог ему сказал: выйди из дома твоего, а они были непростые люди, было и богатство, и все у них было, то попробуйте оставить. И второе очень важное. Иди в землю, которую я укажу тебе. А дальше Писание говорит: он пошел и не знал, куда идет. Так прямо написано. Но он попал туда, куда надо, потому что Бог так просто не делает ничего. Он говорит: ходил по земле обетованной, как на чужой, она была еще не его. В Божьих планах было отдать 12 коленам сынов Израилевых, которые в то время в числах еще находились Авраама. Это тоже такое интересное место Писания. Вера. Сегодня как часто не хватает вот этой веры. Придавили, приглушили, не ходи, припугнули, и все. И на этом действие веры кончилось. Так оно и будет впоследствии. Если уже нашли слабинку, если поняли, на что можно давить, то, знаете, будет очень трудно. Вера, вот работа веры. Сказал, и тут же собрался и пошел. Павел получил от Господа откровение. Открылись глаза его. И он говорит: я не стал советоваться с плотью и кровью. И не пошел к апостолам, которые ему предшествовали. Но пошел в Аравию, в пустыню. Пошел молиться. С плотью и кровью не стал советоваться. Наша основная проблема, что мы очень часто, получая от Господа советы, советуемся с плотью и кровью. И они нас уговаривают не выполнять то, что Бог сказал. Плоть наша умеет уговаривать хорошо. Я знаю, как она уговаривает во время поста. День поста, вечером аж голова трещит, вот здесь болит. Вот такая вот голова. Эту плоть уговаривает, кончай. И когда мы этого не знаем, говорю, а я не могу поститься, у меня голова болит. Говорю, и меня болит. У всех болит. Это голос плоти. Кончай, не выдумывай, ешь. Вот, вот что это значит. И когда мы советуемся, на следующий день затихнет к вечеру. Все, успокоится. А ну ешь, сорвался, все. Начинай сначала все. Голос. И он звучит часто, постоянно и сильно очень. Поэтому пусть Господь сегодня благословит нас. Я бы мог некоторые другие моменты. Вы просто сами почитайте вот эти, вот 11 главу. И обратите внимание, ну, о какой стороне веры вот Господь здесь говорит мне. Это очень серьезно. И мне как-то особенно запомнился Варак. Там Павел сказал, мне не достает времени, чтобы о Вараке повествовать. Он, как его ускоч напомнил. Смотрите, вот насколько он ценил Словом Божьим. Вы помните, кто читает? Девора прочится. Ему сказал Бараку, что иди, Господь продаст врага в руки твои. И он сказал так. Если ты со мной пойдешь, то пойду. Если ты не пойдешь, не пойду. Она говорит, я пойду с тобой. Но только уже слава будет не тебе, а мне. Он говорит, а мне ее не надо. Вы знаете, в чем был смысл? Он хотел руководствоваться Словом Божьим. Я пойду, буду воевать, я буду сражаться, я тебе не заставлю брать меч в руки этого закона. Но я хочу, чтобы в определенный момент, когда надо было, чтобы ко мне Слово Божье пришло. Он говорит, без тебя я не пойду. Слава, не надо. Мне нужно слово веры, чтобы я знал, как мне поступать в ситуациях, которые возникнут после. Пусть Господь нас благословит. А я не думаю, что я раскрыл полностью эту тему. Вера – это непростая тема. Это не просто вот что-то такое, вот, на что не стоит обратить внимание. Здесь на все надо обращать внимание. Но я хотел бы, чтобы у нас была живая и настоящая вера. Мы ее проверять должны. Она испытана будет, эта вера. Чтобы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываю его золото. Вы помните это место Священного Писания? Испытанная вера. Растить Бог будет веру вашу. А вера будет расти тогда, когда кто-то ее будет очень сильно разрушать. Она не растет вот здесь. Ну как не растет? Здесь мы подпитку получаем. Здесь мы получаем слово веры. Здесь мы знаем, что к вере отнести. А она укореняется и растет в трудных обстоятельствах. Когда нас начинают вырывать, мы тогда пускаем глубже корни. Глубже начинаем исследовать, а вдруг не так, глубже, потом, все, никто не вырвет. Он говорит, копал, углубился, положил основание. И потом, когда вода накрыла на этот дом, то он устоял, потому что основан был на камне. Пусть Господь нам поможет понимать эти вещи. Что вера наша растет не только тогда, когда Господь нас утешает, но она становится твердой, испытанной, когда мы попадаем в трудную обстановку, когда ее пытаются разрушить. И мы часто говорим, и не раз будем говорить так, Господи Боже, я молился тебе или молилась, чтобы ты дал мне больше веры, а на сегодняшний день я уже не имею той, которая раньше была. Так что же это происходит со мной? А вот то и происходит. Бог вынимает вот эту порцию веры и укладывает большую. Она килограммами не наращивается. Если у вас было 5 килограмм веры, а вы просили 10, Бог допустит обстоятельства, заберут все ваши 5, а на это место положит 10. И потом не удивляйтесь, если в вашей жизни будут происходить вот такие вещи. Просим, Господи, дай терпение. А терпение откуда происходит? Ибо от скорби происходит терпение. Значит, в жизнь придут скорби. По-другому не может быть. Это закон. Это ступеньки. Это порядок. Это вера. Бог растит веру, а дьявол говорит, а тебе уже и то, и нет, и что, и было. Я думаю, а что ж принимать? Что-то меня Бог не слышит, или что-то нет. Не все понимаю. Не все понимаю. Не все вижу так, как надо. И здесь удивляться не надо. Писание говорит так. Народ мой гибнет из-за недостатка чего? Мой народ. Не те люди, которые за стены молитвы. Мой народ гибнет. Из-за недостатка ведения. Человек не понимает. Дьявол все по-своему истолковывает. Человек принимает и травится этим. А на самом деле Бог с нами не шутит. Он не пошутил с нами, когда призвал нас на путь спасения. И не ошибся, чтобы сегодня сказать, и зачем-то я ее призвал. Я ж не знал, что она такая будет. Знал все наперед. Сознательно, знаючи, что будет, он призвал тебя и меня на этот путь спасения. Никакой неожиданности нет. Это мы сами себя не знаем и думаем, что ну вот так будет, так будет. Петр тоже не знал себя. Говорит, Господи, если все тебя оставят, только не я. Говорит, Петр оставит. Он клялся, стучал в грудь, что если даже все оставят, я не оставлю. А потом пришло время, оставил. И кто оказался прав, Петр или Христос? Христос. И он знал, что так будет на первом. А потом восстановил его, и уже после действительно Петра погиб мученической смертью, распяли вниз головой на кресте. Он сказал, я не достоин быть так распят, как мой Спаситель, меня вниз головой распните. Его распяли вниз головой на кресте. Так Петр кончил свою жизнь. А в этом промежутке у него было все. И отречение было, и оставил, и стыдно было, все было. Но нам надо знать одно, что у Бога ошибок не бывает. И что-то непредвиденного тоже. Он знал, какие мы будем, наперед знал, но призвал на путь спасения и обещает довести нас. Так что слава Богу и благодарение. Но только что вера наша была живая, не пустые слова. А вот, пожалуйста, я тут некоторые стороны, и они все к вере относятся. Значит, святейшая вера, вера Божия, вера евангельская, нелицемерная вера вы найдете. И такое найдете. Поэтому давайте мы склоним наши колени. За все поблагодарим Господа. И попросим, Господи, сформируй в нашем сердце такую веру, чтобы действительно святейшая вера, чтобы мы, когда будем что-то просить, чтобы просили по воле Божией, чтобы мы напрасно не просили. А если будем просить по воле Божией и через кровь Христа, я не ставлю в сторону, на первый план не ставлю дела. Я ставлю, прилагаю все старание, покажите. Ну, а если старался, не получилось, Господи, прости, и моя вера полноценная. Я делал, старался и так далее, и так далее. Остальное Господь покрыл, Он знает, что мы можем, что мы не можем. Вот мы склоняем колени, молимся, за все поблагодарим Господа, и пусть эта вера Божия полноценная обладает вашими сердцами для славы Господней. Аллилуйя. Господи, слава Ты благослови эту церковь, слава дай живую, настоящую веру, чтобы верующие люди никогда не были соблазном тем, да, которые не знают Тебя, но чтобы, Господи, наш внутренний мир соответствовал внешнему, а внешний, Господи, был Твоим евангельским, чистым, святым, слава чтобы наше Тебе, поведение не было просто наживкой, аллилуйя, чтобы поймать рыбу, но чтобы было, Господи, естественным хождением перед лицом Твоим, каждый день неизменной потребностью, чтобы Господи проявили любви, не было никакой рисовки, пожертвы, чтобы не было, Господи, никакого лукавства, но чтобы все было чисто, Господи, постоянно, как перед лицом Твоим и для славы Твоего святого имени. Аминь. И так, Господь, благослови брата Ярослава, благослови его как пастора, благослови, Господи, всех его помощников, благослови каждого члена этой церкви и помоги, чтобы свет любви Твоей воссиял в их среде так сильно, чтобы сюда могли прийти еще многие люди, сложить свое греховное бремя у подножия Твоего Голгофского креста и наполнить этой живой, настоящей веры, совершать то дело веры и труд любви и терпение упования на Тебя, которое расширит пределы Твоего небесного царства, который приведет многих людей ко спасению и откроет Твои источники любви, которые сегодня так нужны людям, живущим, Господи, на земле. Поэтому за сегодняшнее служение, за слово жизни, за пение, за все, что здесь прозвучало, прими от нас хвалу и благодарение, как и верь Ты, наш Господь, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как на небе, хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не уведи нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство, сила и слава во веки. Аминь.